Когда я закончил разговаривать с отцом, Вознесенский в красках повествовал Светке о нашей поездке в Новокуйбышевск и встрече с Лидией Павловной Руденской. «И охота тебе это слушать во второй раз?» – недовольно проворчал я. «Я ж тебе все рассказал». «Да ну?» – Светка смешно наморщила носик. «Ты неинтересно рассказываешь, у тебя одни факты, никаких эмоций. А Саша рассказывает, как журналист, заслушаться можно. Мне начинает казаться, что я сама там с вами побывала». «Ну-ну», – хмыкнул я, возвращаясь к тортику. Пожалуй, до отмеренной мне половины остался еще кусок, который можно съесть без зазрения совести. Светка сидит на очередной диете, с полнотой борется. Борис с полнотой не борется, но за весом следит, потому как врачи его предупредили, что избыточный вес может привести к повышению давления, а это для него опасно. Их сын Севка сладкого вообще не ест, он все больше по колбаскам и копченостям ударяет. Настоящий мужик растет. А дочка, та помешана на стройности, рвется, как и все девчонки ее возраста, в модели, поэтому сладкое в нее можно впихнуть только под угрозой расстрела. Вот и получается, что полторта законно мои, больше его все равно есть некому. Ну, Вознесенский съест пару кусков, да Боря осторожно позволит себе чуть-чуть. Вот и все. У меня в кармане снова зажужжал мобильник. Это был Иван Хвыля. «Слушай, Дорошин, мне тут одного мужика сосватали, который может знать кое-что из того, что нам интересно. Мы с ним договорились встретиться. Хочешь поучаствовать?» «Ух, люблю я, когда говорят вот так, прямо без околичностей. Сразу все ясно и понятно становится. И хотя я мало что понял, но поучаствовать захотел. Мы тут ищем, где бы нам встречу организовать, чтобы без лишних ушей. И чтоб шумно не было. Может, у тебя дома ты как?» «Да ради бога!» Я покосился на Вознесенского. «Только ты спроси у него, как он к кошкам относится, а то у меня их много. Вдруг у него аллергия?» «Спрошу, если все путем, у тебя соберемся. В 10 вечера годится? Запросто. Записывай адрес». Ребята ему понравились. И квартира, в которой они собрались, тоже понравилась. Но особенно понравились Хану коты, ухоженные, с блестящей шерстью и яркими чистыми глазками. Он удивился, что в квартире при таком обилии животных совсем не ощущалось специфических запахов. «Твои коты не метят?» – с интересом спросил он Игоря. «Как видишь», – улыбнулся тот. «Так как же, они что, стерильные?» «Не все. У меня 3 парня и 2 девчонки. Из мальчиков 2 кастрированы, а 1 – производитель. Но он не метит, такая у него особенность. Неужели такое бывает?» – удивился Хан. «Бывает. Хотя и не часто. Мне с дружочком повезло. Арина – его жена, а Карма – вот эта симпампулька, их дочка. Подозреваю, что в ближайшее время он ее в жены возьмет. Тебе, кстати, котенок не нужен? Американский экзот, здоровенький, от хороших родителей, сам видишь. Аришка скоро замуж начнет проситься, так что весной будет приплод». Хан подумал, что это было бы неплохо. А что, принести домой очаровательного котенка. Мишка будет рад до смерти, да и Оксана тоже. «Давай», – кивнул он, – «записывай меня в очередь, на мальчика». Договорились. Они уселись в просторной гостиной. Хвыли и Дорошин рядышком на диван, а Хан напротив них, в мягкое глубокое кресло. Ребята начали рассказывать, он внимательно слушал, и в голове постепенно прояснялось. Многое из того, что он узнал в последнее время о людях Ворона и чему не мог найти объяснение, вдруг сложилось в четкую красочную картинку, а что речь идет именно о них, Хан не сомневался ни секунды, как только услышал название города в Оренбургской области, имя человека, который там работал и почему-то сбежал и скрывался, Виктор Осипенко. О Викторе он знал давно, а вот имени Николая Кузнецова не слыхал никогда. По группировке «Ворона» работал Андрей Поляков. Работал давно, интенсивно. И через какое-то время понял, что группировку мощно прикрывают в милиции, причем не только в местной, но и в областной. Поэтому приехал он в город, где осел «Ворон», перед коллегами не светясь, никому не докладываясь. Приехал с хорошей легендой, попытался внедриться в группировку без помощи и поддержки со стороны местных оперативников, иными словами, без прикрытия. Он очень рисковал, но знал, что довериться мало кому можно и действовал самостоятельно. Именно поэтому никто так и не узнал, что же там произошло. То ли Андрюха где-то прокололся, допустил ошибку, то ли из Москвы произошла утечка информации. Но Полякова убили. Убили грамотно. Закамуфлировали под несчастный случай. Квалифицированные незаинтересованные эксперты, конечно, разобрались бы. Но где же их взять, незаинтересованных-то, когда вороны прикрывают со всех сторон? Прислали специалистов из Москвы, но к тому времени все следы и вещественные улики были уничтожены естественным путем. Дело, однако, возбудили. А куда деваться? Есть мертвый человек, причина смерти до конца не установлена. И тут вдруг внезапно на сцене появляется Виктор Осипенко, водитель одного из ближайших подручных Ворона, и начинает на следствии давать показания. Парень он простой, незатейливый, прямой. Что видел и слышал, о том и рассказывал. И стало очевидным, что Полякова убили по прямому указанию Ворона. Просто удивительно, как это Виктору повезло нарваться на честного следователя. Наверное, он в том городе был единственным, кто не кормился от лебедева ворона. Старший лейтенант Шемякин счастью своему не верил. Появилась реальная возможность упечь за решетку самого ворона. Только бы Витя Осипенко не дал слабину, не отказался от дачи показаний в суде. Но Витя вроде бы сдаваться назад не собирался, твердо стоял на своем. Люди Ворона ему пригрозили. Витя усмехнулся, сообщил об этом следователю Шемякину, заверив его, что угроз не боится, даром, что ли, армейскую службу проходил в десантных войсках, в разведроте. Тогда его встретили в темном месте, попытались напугать силой. Но в тот раз Виктор справился с ними. Раскидал, как котят, силища в нем была немеренная. Следующий заход люди Ворона осуществили уже большой группой, и Виктору досталось так, что он почти 2 недели провалялся дома. Но и тут он не сдался. Назначенный день судебного заседания приближался, Ворон сидел в камере, а его люди давили на Виктора Осипенко угрозами, чтобы заставить его в суде изменить показания. Следователь встречался с ним каждый день слышал от бывшего водителя заверение в том, что он от своих слов, сказанных на предварительном следствии, не откажется. «И как тебя угораздило с ними связаться?» – однажды в сердцах воскликнул Шемякин. «Ведь ты же нормальный парень, честный, хороший, чего ж ты к бандитам нанялся на работу?» «А куда мне было наниматься?» – пожал могучими плечами Виктор. «Здесь в городе вообще никакой работы нет. А в другой город я ехать не могу, у меня здесь семья. Они переезжать не хотят, у них тут дом, вообще они в этом городе уже 10 поколений живут. Что ж мне, милостыню просить? У меня жена, ребенок, да и у жены родители немолодые. И всех кормить надо, одевать, ты пойми, я детдомовский, вот сейчас у меня семья образовалась. Так я ради нее на что угодно пойду, для меня семья – самое важное на свете». Виктор говорил искренне. И Шемякин это понимал, но, к сожалению, это поняли люди Ворона. За себя Виктор не боялся, но его можно было взять страхом за семью. Удивительно, что они до этого сразу не додумались. За 2 недели до суда Виктору было сказано ясно и без околичностей, что если он на суде не заявит, что уличающий Ворона показания дал в милиции под пытками и на самом деле ничего этого не было, то пострадает его семья, в первую очередь жена и ребенок. И вот тогда Виктор дрогнул. «Но погоди, не дергайся», — умолял его следователь. «Они просто запугивают. Они не посмеют ничего сделать твоим близким. Они же понимают, что дело в суде, и все свидетели на виду у милиции и прокуратуры. Если с кем-то из них случится несчастье, сразу будет понятно, что это дело рук Ворона. Это только усугубит их положение. Они же не полные идиоты». В тот раз ему удалось уговорить Виктора. Тот предпринял все возможные меры по укреплению дома и участка. Строго-настрого наказал жене, теще и тестю одним никуда не ходить и дверь никому не открывать. Когда Виктора нет дома, навесил дополнительные замки и щеколды. А следователь Шемякин кривил душой, кривил. Он прекрасно понимал, что угрозы вполне могут быть выполнены. От Ворона можно всего ожидать, но ему так хотелось довести дело до обвинительного приговора. Это был вопрос не только личного честолюбия, но и будущей карьеры. За несколько дней до суда бандиты несколько изменили тактику. Угрозы стали страшнее, но в противовес им появились посулы. Виктору предлагали большие деньги, и вот тут он засомневался по-настоящему. Ведь работы у него на данный момент не было, и неизвестно, будет ли, особенно если он даст на суде показания против Ворона и его группировки. А может, черт с ним, с этим правосудием, с этим убитым москвичом, с этим следователем Шемякиным, взять деньги, изменить показания и жить себе спокойно. Он позвонил Шемякину, хотел встретиться с ним и еще раз поговорить. Но тот оказался в отъезде, поехал по каким-то делам в областной следственный комитет. Время шло, бандиты дали Виктору сутки на размышления. Завтра днем он должен был дать окончательный ответ, а давать ответ, не посоветовавшись со следователем, Виктор не решался. Он привык жить, четко выполняя указания тех, кто старше по званию или положению, самостоятельные решения принимал трудно или не принимал их вообще. Сутки миновали, бандиты начали названивать ему домой, но Виктор велел своим домашним говорить, что его нет, куда-то уехал, вернется только завтра к вечеру. Сам из дома носа не показывал, даже к окнам не подходил, чтобы в обмане не уличили, и каждый час звонил Шемякину в надежде, что тот наконец вернулся. Шемякина он разыскал только после полуночи и настойчиво попросил о встрече. «Только давай ночью, когда все спать будут. Я уверен, что за домом следят. Часам к 2 они, наверное, уйдут, поймут, что все мои спать легли, а меня как будто все еще нет. Да и сами устанут, начнут дремать, бдительность потеряют». «Ладно», — согласился Шемякин, — «давай в 3 часа. Самое мертвое время. Если кто не спит, все равно ничего не видит и не соображает». Встречу назначили в лесу, который начинался метрах в 100 от дома Осипенко. Мрак хоть глаз кали, ни фонарей, ни улицы. Окна во всех домах темные, люди спят давно, ни одного источника света. Дело было поздней осенью, холодно, моросил дождь, и Виктор, прежде чем вылезти в окно, надел куртку. В армии его научили двигаться бесшумно, так что назначенного места встречи он достиг без приключений, никто его не заметил. Шемякин уже ждал и снова принялся уговаривать Виктора, убеждая его в том, что люди Ворона тупые и жадные. «Ты пойми, тупые, они только запугивают, они ничего сделать не смогут, у них ума не хватит сделать так, чтобы не подставиться». А жадные никогда не платят того, что обещают. Они не дадут тебе денег, они тебя обманут, поверь мне. Так что если ты сделаешь так, как они требуют, ты своих проблем не решишь. До суда осталось всего 2 дня, всего 2. Если Осипенко продержится, если сделает все как надо, то через 2 дня жизнь старшего лейтенанта юстиции Вячеслава Шемякина перейдет на совершенно новый виток. Взрыв прогремел так неожиданно, что оба инстинктивно упали на землю и закрыли голову руками. Но уже через секунду оба подняли голову и увидели, что дом Осипенко полыхает огнем. Виктор бросился к дому, но Шемякин схватил его за рукав в куртке. «Сиди здесь, я сам побегу. Это может быть обманка. Они всех вывели из дома и устроили взрыв, чтобы тебя выманить. Я разберусь». Виктор, наверное, очень хотел вместе побежать со следователем, но он привык слушаться тех, кто отдает приказания. Так ему было легче жить. Из своего укрытия Виктору было видно, как спустя какое-то время подъехала пожарная машина и 2 кареты скорой помощи. Примерно через час Шемякин вернулся, почерневший от копоти и угрюмый. «Некого там спасать, Витя», — тихо сказал он. «Все сгорели. Ты прости меня. Тебе нужно немедленно убираться отсюда. Пусть все думают, что ты погиб. Тебя никто не будет искать. У тебя документы какие-нибудь есть?» Виктор похлопал по карманам. Хорошо, что куртка у него была одна-единственная. В какой город входил, в той навстречу и прибежал. В нагрудном внутреннем кармане был кошелек с деньгами, не очень большими, но достаточными, чтобы на первое время хватило. Водительские права и паспорт. «Зачем же они это сделали?» – растерянно спросил Виктор. «А я же им не отказал окончательно. Они должны были дождаться моего ответа. Тебе срок дали сегодня днем, то есть вчера. А ты начал прятаться, крутить. Они решили, что раз ты по-хорошему не понимаешь, то надо тебя кончать. Ах, подонки, я-то был уверен, что они только болтают. Недооценил я их. А как же суд? Да хрен с ним, с судом этим!» В сердцах махнул рукой следователь. «Тут люди погибли, а ты говоришь суд». Вероятно, в тот момент Слава Шемякин понял, что сделать карьеру на деле ворона и остаться в живых ему не удастся. А жить хотелось и очень. Шемякин сам вывез Виктора из города. Больше о Викторе Осипенко хан ничего не слышал. Одно время он подумывал о том, как бы разыскать его, потом понял, что это бессмысленно. Все, что Виктор говорил на следствии, внесено в протокол и пришито к делу, сданному в архив. Ничего нового он хану не сказал бы. Допрошенные в судебном заседании свидетели дали такие показания, из которых вытекало, что Виктор говорил неправду и ничего этого на самом деле не было. Дело в суде прекратили за отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления. Дело о взрыве дома Осипенко даже не возбуждалось. Эксперты пожарные пришли к выводу, что в доме были неисправны одновременно электропроводка и газовые баллоны. Опровергнуть их заключение спустя столько времени невозможно, потому что нет материала, на котором можно проводить повторную экспертизу. Остатки сгоревшего дома вывезены, участок продан новым владельцам, там уже стоит совсем другой дом. А вот о следователе Шемякине хану кое-что было известно. Слава был неплохим парнем. Андрюхе Полякову удалось незадолго до гибели войти с ним в контакт и составить положительное мнение, которым он успел поделиться с коллегой, лучшим другом хан Ларом Олег Первым. После гибели Андрея хан несколько раз в течение 2 лет обращался к Шемякину и получал от него кое-какую информацию. От него и узнал, что Виктор Осипенко не погиб. Он внимательно присматривался к молодому следователю, уже собрался было установить через него связи ворона в милицейских кругах, как вдруг один доверенный человечек из числа дальнего окружения ворона дал понять, что Шемякин продался. Хан с грустью подумал тогда, что этого следовало ожидать. Там, где процветала группировка ворона, следователь, впрочем, как и любой другой сотрудник правоохранительных органов, должен совсем не любить жизнь, чтобы оставаться неподкупным. Судя по тому, что рассказывали Хвыль и Дорошин, Виктор Осипенко разыскивал своего старого друга Колю Кузнецова, и тот помог ему с документами. А проще говоря, устроил так, чтобы на него, Колин, паспорт, наклеили фотографию Виктора. Виктор приехал в Москву, обосновался здесь, нашел работу. А его самого нашли люди ворона. Это они, вне всякого сомнения, приезжали и в Сызранский интернат, в Тюменскую область к Наталье Самойловой. Они искали следы Осипенко, пытались найти его самого или хотя бы его друга Кузнецова, который мог знать, где прячется Виктор. Осипенко они нашли, а Кузнецова, скорее всего, тоже нашли, иначе откуда бы им было узнать, под какой фамилией теперь живет Виктор. Или они искали его в Москве не по фамилии, а по внешности. Ох, маловероятно. Найти в Москве человека, зная его только в лицо, возможно, лишь теоретически, практически же. На это потребуется много лет и масса людей. Если только счастливый случай помог бандитам, столкнулись с Виктором на улице. Нет, все-таки они нашли Кузнецова, и Кузнецов друга сдал. Теперь хан в этом совершенно уверен. Почему же они начали искать Виктора? Ведь все считали, что он погиб вместе с семьей. Ну, конечно, следователь Шемякин. Он за что-то расплатился этой информацией. Может, за повышение по службе, которое ему по дружбе устроили люди ворона. Или за кредит, за машину, за квартиру. Да мало ли за что. Может быть, даже за собственную жизнь или жизнь кого-то из близких, но так или иначе Слава Шемякин Виктора сдал Ворону. И по срокам сходится. Информацию о том, что следователь продался, Хан получил в начале декабря прошлого года, а гонец от Ворона приезжал в Новокуйбышевск к тетке Виктора Осипенко в конце декабря, перед самым Новым годом. «Еще раз повторите описание человека, который был у Руденской, в интернате и у Самойловой», — попросил Хан. Дорошин потянулся к своим записям. Рост средний, примерно 175 сантиметров. Волосы каштановые, коротко стриженные. На вид лет 30, глаза карие, губы тонкие, у правого крыла носа небольшая родинка. Голос высокий, неприятный. Речь не очень грамотная. Хан раскрыл свою папку, достал конверт с фотографиями, которые сумел раздобыть. Конечно, здесь были далеко не все люди Ворона, но это лучше, чем ничего. «Вот он», — сказал Хан, выкладывая на широкий низкий столик один из снимков. «Востриков». Из ближайшего окружения Ворона. О нем у меня много информации, так что если он причастен к убийству Осипенко, я вам помогу. А может, это он и устроил стрельбу возле театра, спросил Игорь. Нет, этот вряд ли. За рулем мог сидеть, стрелял точно не он. Он так не сможет. А кто ж тогда? Скорее всего, вот этот. Он выложил на столик еще одну фотографию. Отличный стрелок, человек без нервов. Ворон очень им дорожит и платит хорошие деньги. Леонид Земсков, кличка Зяма. «С ума сойти!» — Хвыли восторженно хлопнул руками по коленям. «Я думал, так только в кино бывает, раскрыть двойное убийство, не выходя из комнаты. Обалдеть!» «Чтобы раскрывать убийство, не выходя из комнаты, нужно много знать и годами собирать информацию», — возразил Хан. «А без предварительной работы раскрывать преступление, не выходя из комнаты, мог только Эркюль Пуаро. Работа серых клеточек — это, конечно, важно, никто не спорит, но нужно ведь что-то, что эти клеточки будут обрабатывать. Информация нужна». «Ты прав», — вздохнул Хвыли. «Ну что ж теперь делать?» «Можно ехать и в Новокуйбышевск, в Круденск, в Сызрань, и в Завокоудовск, предъявлять фотографию Вострикова и документировать весь его путь. Я думаю, если мы начнем искать Кузнецова, то на каждом шагу будем натыкаться на следы этого деятеля с родинкой под носом». «А зачем?» – удивился Игорь. «Ну, установите его, что он искал Кузнецова. Ну, докажете, что он его нашел. И что? Разве это доказывает его причастность к убийству Аллы и Виктора? По-моему, это пустая трата времени». «Ошибаешься», – возразил Иван. «Нужно будет доказывать мотив». Этот Востриков скажет, что никакого Осипенко знать не знал и в глаза никогда не видел. Между ними не было неприязненных отношений, никаких причин убивать Виктора у него нет. А мы в ответ докажем, что он его целенаправленно искал. Мы докажем, что он нашел Кузнецова и от него узнал, где и под какой фамилией искать Осипенко. Понимаешь? Да, об этом я не подумал, согласился Дорошин. Но искать Кузнецова по всей нашей стране вы запаритесь. Подождите, внезапно сказал Хан. У меня есть одна идея. Дайте мне пару дней. Возможно, я сделаю для вас еще кое-что полезное. Игорь Дорошин. А дальше все было рутинно и неинтересно. Впрочем, наверное, я кривлю душой и просто делаю вид, что мне неинтересно, потому что мне немного обидно, что меня отодвинули в сторону, как чашку, из которой уже выпили чай. Психолог я никакой, никогда этим делом не увлекался, поэтому лезть в собственное подсознание и докапываться до причин своих мыслей и чувств не собираюсь. В любом случае, в сыщики я не рвался. Сыскной славы мне не надо. У меня была одна цель – защитить, по возможности, конечно, свою семью. Цель достигнута. Свою задачу я с чистой совестью могу считать выполненной. И уж как там, что у оперов происходило, мне в подробностях неизвестно. Знаю только результат. Подполковник Олег Перов во время нашей встречи сказал, что у него есть какая-то идея, и попросил пару дней, чтобы ее не то проверить, не то реализовать. Я не очень понял. И действительно, ровно через два дня мне позвонил Хвыли и сообщил, что получил от Олег Перова прелюбопытнейшую информацию. Оказывается, Николай Кузнецов был убит в начале мая где-то в Таджикистане, в городке под названием Дангара. И у местных сыщиков есть информация о том, что в этот период к Кузнецову приезжали трое русских. Один из них был с родинкой возле носа. Значит, они все-таки добрались до Кузнецова и вытрясли из него сведения о его друге, а потом убили, заключил Хвыли. Это для Кперов просто кладезь всего полезного. У него связи по всему ближнему зарубежью. Вот что значит начинать службу в нашей конторе еще до перестройки. Нам с тобой такая лафа не светит. Это точно, поддакнул я. Что теперь будете делать? Ну как что, будем искать Вострикова и Земского, брать этих надо, без вопросов. И потянулись у меня обычные будни. Хвыли больше не звонил, я исправно ходил в свой околоток, проверял, как живут мои старички, не обижают ли деток, закончил, наконец, составление паспорта на новый дом, нашел совершенно случайно парочку угнанных машин, о чем немедленно сообщил операм, за что, как водится, получил втык от старшего участкового Вальки Семенова. «Тебе что, палки в отчетность не нужны?» – орал Валька. «Ну сколько можно тебя воспитывать? Почему ты вечно отдаешь свои палки операм?» «Им нужнее», — лаконично отвечал я. «У них раскрываемость — главный показатель, а у меня — третий степенный. Да хоть и третьестепенный, но это ж показатель, кипятился Семенов. По этому показателю оценивают твою работу в целом. Думаешь, я всю жизнь буду твою задницу перед начальством прикрывать? Именно это я и думаю, честно признался я, потому что ты, твоя жена и все твои юные родственники, их подружки, всегда обеспечены бесплатными билетами на концерты «Ночных рыцарей» и всех других безрядинских групп. Это во-первых. Во-вторых, ты ко мне хорошо относишься и не отдашь на растерзание злому дядьке начальнику. А в-третьих, скоро подойдет твоя очередь на котенка. Моя Ринка вчера кричать начала. Да ну, обрадовался Валька, сразу забыв о своих служебных претензиях ко мне. Это хорошо, как раз к дочкиному дню рождения подарок получится, я еще летом обещал. Она как у тебя в гостях побывала, так с тех пор покоя мне не дает. Хочу, говорит, такую же кошечку, как у дяди Игоря, и никакой другой мне не надо. Ты же знаешь, я одалживаться не люблю. Хотел в питомнике купить, а там цены для меня непомерные. За котенка $250 запросили. Ну куда мне такого котенка с моей-то зарплатой? Только мне девочку, ладно? Я пообещал, если Арина забеременеет, то мальчика я обещал подарить или к первому. Девочку пойдет жить к Семенову. А что же останется моему другу Борьке Безрядину? Хорошо, если в памяти окажется 5 котят, тогда Борька для своих фирменных подарков получит 3, а если меньше? Как-то неприлично получится, ладно, доживем до весны, там видно будет. Родители улетели в Лондон, мама звонила мне оттуда каждый день и, не жалея денег, расписывала в красках всяческие кошмарные ужасы. Папа плохо переносит туман и сырость. Он постоянно находится на грани простуды, она не спит ночами, прислушивается к его дыханию, чтобы вовремя начать лечение. Послушать мою мамулю... Так может сложиться впечатление, что она вообще никогда не спит, что, однако же, не мешает ей превосходно выглядеть и иметь вполне здоровый цвет лица. Несколько раз меня подмывало позвонить отцу и сказать, что он может больше не беспокоиться, что я вовремя подсуетился со своей версией о Кузнецове Осипенко. Быстро и грамотно провел всю необходимую работу, не дожидаясь, пока следователь возьмется за доскональную проверку любовника убитой Аллы Сороченко. И в итоге моя версия оказалась единственно правильной. Убийство раскрыто, преступники обезврежены. Мне очень хотелось похвастаться. И хотелось, чтобы отец больше не считал меня непрофессиональным, тупым и никчемным. Но по здравым размышлениям я понял, что мне это не очень-то и нужно. Даже не знаю почему. Мне стало казаться, что это мальчишество какое-то. Мне, в конце концов, 32 года. В этом возрасте пора уж перестать что-то доказывать папе с мамой, даже если это папа жутко знаменитый, а мама самая любимая. Их семейный покой я защитил как умел, а больше мне и не нужно. Коты мои пребывают в полном здравии, кланяются вам и передают привет. Весной настанет новый этап моих зоосоциологических экспериментов. Как только Арина родит, я возьму в питомнике нового котенка, ровесника Аришкиных деток. Своих, то есть Арины и дружочка, котят всех раздам, а чужого принесу и посмотрю, что получится. Это будет парень, правда, с породой я пока не определился, но одно знаю точно. Это будет не сиамский кот. Какой угодно, только не сиамский. Нельзя заменять один объект любви другим. Арамис навсегда останется для меня единственным и неповторимым. Саша Вознесенский написал в результате не одну статью, а 3. Одна была посвящена тому, о чем он собирался писать изначально, то есть проблемам раскрытия убийств людей, причастных к бизнесу и политике. Во второй он частным гребнем прошелся по нашим правоохранительным органам в целом. А в третьей совершенно неожиданно поднимал вопросы законодательного урегулирования усыновления. В этой последней статье он подробно рассказывал историю Виктора Осипенко и его тетушки и достаточно убедительно показывал, что если бы мальчика Витю в свое время разрешили усыновить, его жизнь не закончилась бы так трагически. Все статьи лежали у Вознесенского в столе и ждали своего часа. Нужно было дождаться, когда закончится расследование двойного убийства. Саша дал мне их почитать, я искренне посожалел, что он в основном занимается своим экслибрисом и пишет о книгах. По-моему, публицист из него получился бы куда более сильный, чем литературный критик. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, и вы имеете полное право со мной не согласиться. Катя Кибальчич больше мне не звонила, но иногда я вижу ее по телевизору, то в социально-политических программах, то в культурных новостях. Не стану врать и говорить, что долго не мог ее забыть. Наш роман был настолько скоротечен, что было бы просто странно, если бы я долго печалился. Хотя она мне, конечно, очень нравилась, а уж как она понравилась моей маме. Ну вот, почти все. Осталось самое главное – задержание Вострикова и Земского. Оно, как вы сами понимаете, происходило без моего участия, даже не в Москве. Хвыли и его коллеги-оперативники нашли этих деятелей в Оренбургской области, туда вместе с ними выехал подполковник Аликперов. О результатах я узнал, когда они вернулись. Спасибо Хвыли, все-таки счел нужным объявиться и рассказать. «Плохо мы сработали», – самокритично заявил Иван. «Удалось взять живым только Земского, Вострикова подстрелили». Он такую пальпу затеял, что у нас просто выхода другого не было. Хорошо еще, что из наших никто не пострадал.